Эпилог. «Если не решится сейчас, то шанс будет упущен», — не сдавался старый герцог, начальник СБ империи. «Старый дурак!» — взревел адмирал. «А ты о нас подумал, что с нами сделает император, когда поймет, что мы его приказ, прямой приказ, не выполнили?» «Но, старый котяра, это имплантанты, это нейросети, и это небывалые пси-возможности!» Сполоты прохлопали ушами нападение со стороны арахнидов. «А тебе всего пяток дней со своими скоростными кораблями, захваченными у ушастых, которые, впрочем, их и ведут надо-то. Ты аккуратней, высказывайся в адрес приверженцев клана императора. Сам знаешь закон. Они все его пленные, его рабы, и уже он лично будет решать, кто на щите, а кто со щитом». «Ой, да ладно», — отмахнулся от друга герцог. «Они мне тоже нравятся, так же, как и тебе. Но согласись, что толк от них есть». «Ага, особенно от дамочек», — прыснул в кулак старый гуляка. «Вот же молодцу нашему повезет. Столько представителей древних фамилий попались, и все молодые, кровь с молоком». «Эй, эй, нас не туда опять потянуло», — рассмеялся герцог. «Тебя, солдафон, только выпивка и бабы волнует. И когда ты только об империи умудряешься думать, старый лис?» «Ты на себя посмотри», — огрызнулся адмирал. «Но все равно кискам не пойду и не проси». «А ведь они и правда киски. Как-то по молодости меня осчастливили вниманием. Незабываемое ощущение. И к тому же молодая псион была. Я словно плавал в потоках наслаждения. А теперь представь, что они сделают с тобой лично, адмирал, когда ты явишься во всей красе к ним в роли их спасителя. Представил?» Старый адмирал в бессилии сжал зубы. Согласиться он не мог по долгу службы, а не согласиться не мог уже как мужчина. «Обоснуй», — сдался он. Такая борьба была сильнее его, и старый пройдоха об этом прекрасно знал. «По данным наших разведывательных крейсеров, которые мы направили во все столичные системы основных империй, стало понятно, что с чего-то арахниды нанесли удар по содружеству». «Очень похоже, что твой опыт и тут сработал. Зацепили косолапых. Многоножки сильно разобиделись и тут же накрыли своих старых врагов, соседей, а именно сполотов. В столичной системе ловить уже нечего, а вот конгломерат северных территорий еще, по слухам, держится. Сунулись пауки к котярам. Как мы и предполагали, все-таки это тоже их старые друзья, но против нашего герба не полезли. Чего-то боятся, и все-таки к содружеству мы и не относимся. Но котят просто вырезают, и если им не помочь, не взять под свое крылышко, но как вид они просто перестанут существовать. Перевезем под шумок все стоящее с их планеты станции в империю, в том числе и этих цыпочек. Все довольны, все смеются. У императора новые рабы, у империи новые технологии, технологи, псионы, к тому же, и нейросети, у тебя любовницы. Я же думаю, на их планетах и станциях разместить гарнизоны и базы для нашего флота. Так мирная экспансия, завуалированная под спасательную операцию. Но действуем. С одной стороны жестко, с другой стороны мягко. Жестко выставляем кордоны на пути хода полчищ пауков, с другой стороны мягко предлагаем кискам принять наше гражданство с обязательным посещением храмов. Не согласятся, что же? Они нам тоже когда-то много плохого сделали, поможем нашим нейтралам, но только пограбить. Это в открытую, значит, пойти против старших рас? — хмыкнул адмирал. «Заманчиво!» «Ну, а чем мы в последнее время занимаемся?» «С ушастыми сам слышал. Император и так не в ладах. Коротышек мы уже и так примяли. Остались сполоты, вернее, все, что от них осталось. А их осталось-то всего ничего. Кодами мы с пауками уже обменялись. Договоренность есть о нейтралитете. Подумаешь, мы просто подсуетились немного пограбить. Они такие... они это поймут». Продолжал свое необычное соблазнение герцог. Он уже был уверен, что адмирал согласится. Не может не согласиться. «Как это выглядит со стороны?» — поморщился адмирал. «Нормально это выглядит, особенно в глазах представителей этих самих старших рас. Да, раньше они действовали сплоченно, но сейчас их всех, похоже, поймали врасплох, не готовыми к отпору. К тому же коротышек среди них уже нет. Сполоты слишком поверили в свою крутость и неуязвимость, и теперь их просто едят. В столичные системы прорываться уже смысла нет». «Это если только вступать с арахнидами в противостояние». «А вот это как раз почему-то император запретил». «Он и сторонним запретил помогать», — хмыкнул адмирал. «Ну, ты зануда. Небывалых любовниц хочешь?» — адмирал кивнул. «Тогда надо рисковать. Последствия, как обычно, разделяем на двоих». Адмирал задумался. «Только не в этот раз», — не согласился он. «Я и так подставляюсь. А вот ты, если что со мной потом случится, мой клан поддержишь. Идет?» Герцог поморщился. Такие обязательства на себя он брать не очень-то хотел. Одно — выступить перед молодым императором, и совсем другое, если придется нести ответственность за весь клан друга-недруга. «Да, но и отказаться. А адмирал прав. Всякое может случиться. Вдруг сполоты не согласятся на добровольное рабство, хоть и императору. Если пауки заортачатся и полезут в бутылку, что ж тогда делать? Сплошная авантюра, но... А как же тайны нейросетей? И у коротышек кое-что есть, но так, для избранных, а тут-то...» Руки чешутся. Да что там руки? Все тело лишаями покрылось. Так хочет заиметь и шикарных, недоступных ранее любовниц, и знания. Главное — знания. Нет. Наверное, все-таки важнее бабы. Вон каким горящим взглядом герцога адмирал окатывает. Какие там нейросети, когда разговор о шикарных женщинах зашел. Во как зацепил это старого. «Ладно», — обреченно махнул руками герцог. «Тогда принимай империю», — огорошил его адмирал. «Чего?» — ошарашенно смотрит на адмирала главный безопасник. «А то теперь ты у нас побудешь немного диктатором. Я же лично поведу флот. И не спорь, бабы, конечно, в этом решении тоже не последнее место занимают. Но главное, если придется принимать непростые решения, то пускай эту ответственность возьму на себя я, не подставляя под неудовольствие императора своих офицеров. А потому принимай главенство в совете, а я рвану готовить флот. Как понял, времени у нас мало». Герцог обреченно кивнул. «Очень похоже на то, что у нас его и вовсе почти не осталось.